Глава 41. Настоящая. Спустя неделю. Клавдия. Машка делает глоток колы, и пузыри ударяют ей в нос. «Фррр!» – фыркает громко дочка. «У-у-у!» – подвывает Аленка, глядя, как темные брызги стремительно разлетаются в стороны, пачкая все вокруг. Ёрзаю на стуле, посматривая на часы. «Не нервничай!» – приказывает Руслана, угрожая пальцем маленьким шалуньем, балующимся с колой. «Легко сказать», – брыкаюсь я, поглядывая на дверь номера. Макар получил результат ДНК, теперь он знает правду. А доктор Лопушков сообщил, что сеансы гипноза, которые он проводил с Игнатьевым всю неделю, принесли хорошие плоды. Мой многое вспомнил. Что именно, пока мне неизвестно. Врачебная тайна. Ничего, что именно я наняла мозгоправа, чтобы выведать все о любимом человеке. Еще доктор намекнул на то, что мой отец знает о Маке больше, чем я могу себе представить. «Папа, расскажи о Макаре все, что знаешь», – требую с отца по телефону. Он замолкает и отключается. Через минуту приходит СМС. «Дэн». «Спрашиваю у своего незадачливого парня. Сама решай, стоит ли тебе его прощать за подобное предательство и впускать в жизнь детей». «Я не буду больше лезть в ваши отношения. Достаточно того, что сделал 6 лет назад». А еще выяснилось, что тот долговязый парень Мирон – родной брат Мака. Почему-то бывший никогда не упоминал эту информацию. Говорил, что детдомовский, у него нет людей ближе, чем я и моя семья. Странно все это. Зачем он скрывал от меня своего брата? «Алена, мы уходим». Руслана поднимается, поправляет синее обтягивающее платье, улыбается своим мыслям. «К мажору на свиданку спешишь?» – кивает. «Везучая ты, снова влюбилась, как девчонка. Артем так сильно изменился, стал мужественным, ответственным, честным», – лепечет сестра, и глаза ее блестят. «И детям он нравится». «Ты еще не объявила им его статус?» «Нет», – мотает головой. «Не хочу, чтобы они разочаровывались. Вдруг мажор так и не сделает мне предложение». «Логично. Не стоит пока говорить ему, что он отец. Получится, что пытаешься его удержать». «Ты же захотела, чтобы Макар узнал о детях? Двойные стандарты к одной и той же ситуации». «Я другое дело, потому что прощу себя за это, а ты нет». «Может, я тоже стала такой же, как ты?» «Какой?» Допытываюсь, предполагая то, что кроется за фасадом подобных слов. Слишком хорошо знаю свою сестру. «Готовый пойти на уступки и унижение перед бросившим тебя мужчиной. Вот!» – вскрикиваю я. «Если бы ты изменилась, тогда бы не говорила подобных слов». «Прости», – обнимает меня. Тут же обращается к дочери. «Алена, оставь бутылку с колой сестре. Ты уже сама булькаешь, как эта кола». Проказница хлопает голубыми наивными глазками, но слушается, оставляет злосчастную бутылку. «Няня Вика, я в душ!» – кричу в соседнюю комнату, оповещая няню о своих планах, как только сестра с племяшкой исчезает за входной дверью. «Клавдия, я вас услышала!» – орет в ответ нянька, но не появляется. «Не знаю, чем они там занимаются, но, наверное, чем-то суперинтересным», – подмигиваю Машке. «Иди к ним!» – подталкиваю ее к дверям. «Пальчиковую гимнастику делают», – выдыхает малышка. «Мне не надо». «Почему это?» «Я же не буду писать в школе ручкой». «Почему?» Недоуменно гляжу на свою знайку. «Пф, мама, я умею печатать на клаве со скоростью света. Зачем мне писать? Прошлый век». «Детка, тут такое дело. В учебных заведениях нашей страны все по старинке. Надо писать ручкой, для этого надо развивать пальчики. В школу-то уже скоро». «Я попрошу прадеда, и он построит мне свою школу, где буду сама командовать всеми – учителями, учениками. Коля купит много компьютеров, и все будут клацать пальцами по клаве. Но вот такие дела». «Маша, иногда мне кажется, что тебя родила не я, а тетя Руслана». Хохочу, выпроваживая дочь к Вике. Сама же бодрым шагом направляюсь в ванную. В голове стучат отбойными молоточками одни и те же вопросы. Как поступит Макар? Отпустит ли его к нам жена? Когда он приедет? Выползаю из душа, услышав громкий стук в дверь. «Я открою!» Маша бежит к двери, но Даша ее ловит за косу с криком. Нет, я. Японский городовой. Надеваю тапки, завязываю туго пояс у халата, бегу в припрыжку к дверям. Брысь, сама открою. Вот дела. Няня замирает в холле. Она давно меня подозревает в том, что я кого-то жду, потому что последние 2 дня я выскакиваю в коридор на каждый шорох и чих. Распахиваю дверь, замираю. Это как чего-то очень сильно ждешь всем сердцем, душою. Событие наступает, а ты все равно принимаешь его с трясущимися руками и губами. Так и сейчас. Цепенею от счастья и внезапности. Мак. Клава! Мужской болезненный крик режет по ушам. Мужчина бросается на колени, обнимает меня за ноги. Проходящие мимо отдыхающие глазеют на нас не меньше, чем наши дети и няня Вика. «Вот дела!» Слышу у себя за спиной восторженные и изумленные возгласы. «Я же говорила, он будет нашим!» Победоносно сообщает Машуня сестре и брату. По щекам мужчины катятся слезы. Его молящее прощение взгляд продирает до внутренностей. «Зайди в номер. Прошу, как только голос возвращается ко мне». Поднимается тяжело с колен, входит в холл, осторожно разглядывает детей. Жмется ко мне, будто тройняшки заражены бешенством, могут покусать. Недовольно сдвигаю брови. Не люблю, когда моих шаловливых детей демонизируют. Не позволю делать это даже Маку. Они безобидные. Успокаиваю его. Затем обращаюсь к малышне. Дети, поздоровайтесь с дядей Макаром. С папой, поправляет меня бывший. С папой, повторяю машинально и провожу пальцами по скуле мужчины. Не ощущая подушечками пальцев ничего. Когда-то я запретила себе чувствовать его. Теперь этот запрет срабатывает в мозгу как программа. Мужчина задерживается на мне взглядом. Затем переводит взгляд на ошалевшую, замершую тройню. «Вудила!» – пищит Дашка. Саня смотрит на отца с недоверием, а Машка подпрыгивает, повторяя, как попугай. «Я же говорила, он согласится стать нашим папой! Я же говорила! Я же говорила!» «Маша, успокойся!» – одергиваю дочь, радость которой меня сейчас немного раздражает. «Что, если Игнатьев снова исчезнет? Что будет с детьми? Как он это себе представляет? Мы в ответе за тех, кого приручили. Но в случае с Макаром возникают большие сомнения в том, понимает ли он это».